и обретут в конце уже совсем необъятные размеры и безобразные формы. Ирина это хорошо знала, основываясь на истории женитьб своего Сашки. Она ответила, что Наташу унесли в маленькую дачу, так захотела Светлана, и не проводить ли Алису. Алиса заколебалась. С одной стороны, ей хотелось бы погнать Ирину в зашей, чтоб не копалась в их, как оказалось, нечистом белье. С другой стороны, сделать так, нажить врага. О своем здоровье Алиса не беспокоилась. Она чувствовала сейчас себя совсем неплохо. Вот только червяк сосал. Как все-таки на самом деле случилось? И каким образом придать всему приличные формы? Лиска лежала в своей постели и не могла согреться. Она скинула мокрое платье, натянула теплый халат, и все равно холод как будто поселился в ее теле. Сандрика нет и никогда не будет. Она повторяла это про себя и никак не могла до конца осмыслить эту фразу. Вот только что он был рядом, сидел, хмурый и грустный, за столом. Она-то знала, где он сидит, и маска ее не смутила. Она узнавала его по движениям рук, головы. Но почему он тогда, когда, позавчера, не захотел ее сделать своей женщиной? Она бы забеременела обязательно. Пусть бы он не женился на ней. Пусть бы даже, как сегодня, но у нее был бы сын, его сын. А теперь она может вспоминать только те несколько мгновений, когда он ответил на ее поцелуй и чуть не сорвался. Лиска думала о нем как о живом. Она сожалела, что не отдалась. Она сердилась, что он не обращал на нее вечером внимания. Но тут она вдруг четко и ясно поняла, что его никогда не будет больше. Никого похожего на него, хоть приблизительно, хоть чуть-чуть. Чтобы она могла бежать за этим человеком и, закрыв глаза, представлять, что это ее Сандрик. Лиска заплакала. И, видимо, очень громко, потому что стоящая за дверью мать, что она все время там стоит? Да, Инка все время стояла за дверью, прислонясь к стене, и слушала, что происходит в комнате. Сначала было тихо, но вдруг этот плач, детский, громкий, на который обычно так несутся мамы. Спросила или попросила: «Девочка моя, родная моя, пусти меня, а? Пусти, я не помешаю». Лиска пустила Инку к себе. Она больше не могла быть одна. И вместе с тем никого не хотела видеть. Мать тоже, но все же меньше других, этих гнусов, этого папаню, который убил. Кого? Лиска не хотела произносить даже в уме. Это опять привело бы к истерике. А Сандрик, он был очень суровый Сандрик. И она будет теперь как он. Эта гнусь Наташа, которая смотрела на Сандрика глазами волчицы и собственницы. Что она от него хотела? Чтоб он всю жизнь любил только мамочку? Так не бывает. Лиска знала о ревности матерей к женам и невестам сыновей. Но его забрала бы другая, пусть не Лиска, если Лиска не нравится мадам. Теперь его не заберет никто, и Наташка тоже. И эта страшная, по сути, мысль вдруг не только примирила Лиску с гибелью Сандрика, но как будто бы оставила его в Лискином владении. только в ее.